Основной проблемой сейчас стало то, что Малек отключил практически все системы и зачем-то передал себе права на единоличное управление кораблем. В центральный компьютер теперь не зайти, откат не сделать, искин не подключить и, что самое хреновое, даже помощь не позвать, потому что Малек отрубил связь, то есть база просто превратилась в недвижимость. Этакую огромную консервную банку, что просто так болтается посреди космоса, открыли. Раздался обрадованный голос опциона второго порядка, Али Хинсона. Лак тут же поспешил к кабинету Малика и замер на пороге, прикрыв рот рукой. Возле массивного стола лежал обезглавленный труп, вернее голова была, повсюду, на ковре, стенах, потолке, и даже, немножко на старом шкафу. Да, что это за монстр такой, ужаснулся Центурион. Куда он ушел? В кабинет забежал трибун Леницций, уже успевший облачиться в золотой доспех. Судя по всему, свалил через вентиляцию, ответил Лат, инстинктивно положив ладонь на рукоять Макнакера. Отлично, обрадовался трибун, хоть Малек и не отличался особым умом, но мозгов, перекрыть все пути отхода у него хватило. Теперь этот паразит точно никуда не денется, поймаем его и упечем под венец на 1000 лет. Мне бы ваш оптимизм, вздохнул Лат и вышел обратно в зал, где собрались все боевые силы корабля. Искать его тут, как блоху на собаке, он может прятаться, где угодно, а без Хелла мы слепые и глухие. Отставить панику, воскликнул трибун. Центурион, вы должны верить в ваших солдат. Я верю, солгал Лат, просто выражаю вполне логичную озабоченность. Малек отрубил все вспомогательные системы, а если мы разделимся, велик шанс, что конца всех нас порежет по отдельности. Это же и дураку понятно, с чего вы взяли, что его цель – перерезать всех нас, потому что мы убили его брата. Не сдержался Центурион, он пришел, чтобы всех нас подвесить к потолку за кишки, а Малика он просто развел и прикончил, как свинью на скотобойне. Как вы не понимаете конца, конченый псих, и он пришел мстить. Еще одно слово, Центурион, злобно прорычал трибун, пригладив длинный золотистый локон, и вы будете понижены в звании за пессимизм и деморализацию наших солдат. Извините, что вмешиваюсь, из толпы вооруженных стирателей вышел Думидрова, но Центурион прав. Я долгое время служил на одном корабле с Кхалом Конца, и могу заверить, это самый настоящий псих, хладнокровный, расчетливый и очень жестокий, а еще, злопамятный. Вас, опцион, никто вмешиваться не просил, строго ответил трибун. Мое дело, предупредить, что на нас напал монстр, развел руками Думи, и надо бы начать на него охотиться, пока он не начал охотиться на нас. Лифт, воскликнул один из стирателей, лифт с неработающей камерой едет сюда, а вы говорите, монстр, усмехнулся Илья и вытащил виброрезак. Колонна номер 1, берите лифт на прицел, колонна 2 и 3, контролируйте вход в кафетерии и все боковые вентиляционные выходы, колонна 4 и 5, держите на мушке все аварийные выходы и дверь в кружок глиняной лепки, работаем. Все тут же рассредоточились по своим позициям. Лат и Думи спрятались за небольшой колонной. Его нет в лифте, тихо прошептал стиратель. Я понимаю, но от этого не легче, вздохнул Лат. Как думаешь, откуда он выскочит? Зная конца, нас явно ожидает сюрприз. Глава 12. Его нет в лифте, тихо прошептал стиратель. Я понимаю, но от этого не легче, вздохнул Лат. Как думаешь, откуда он выскочит? Зная конца, нас явно ожидает сюрприз, ответил Думи, скручивая блокиратор на Макнакере. Эй, что ты делаешь? Конца нужен нам живым. Он должен ответить за убийство Триубна Малика, возмутился Центурион. Боюсь, что ему уже ни перед кем будет отвечать, хмыкнул Дрова. Конца нас всех перебьет, и если не своими руками, то точно придумает какой-нибудь хитрый план, чтобы загнать нас в ловушку. Я слишком долго служил с ним, и прекрасно понимаю его почерк. Конца охотник, а не игрок. Накрути блокиратор. Сейчас же, разозлился Лат. Какая муха тебя укусила? Скажите, Центурион, вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией, что один из ваших коллег как будто вечно перетягивает одеяло на себя? О чем ты? О том, что несмотря на все ваши старания, лавры всегда уходят именно ему. Вы, буквально, вынуждены жить в его тени, и о вас вспоминают лишь тогда, когда этот самый коллега оказывается вне зоны досягаемости. Справедливости ради, меня вообще отправили на другой корабль, хотя запрос я делал еще 10 лет назад, но никому не было до меня совершенно никакого дела, поскольку главной звездой Ашура всегда был Конца. Его там уважали, ставили в пример. А еще, давали ему слишком много, обделяя при этом других оперативников. «Я не понял, у тебя с ним какие-то личные счеты?» – нахмурился Центурион. «Даже если и так, это не должно мешать нашей работе. Соблюдай профессиональную субординацию, Дрова. У нас тут свои порядки. Аконса – преступник, который должен быть наказан строго по закону. Дело не только во мне. Весь Ашур недолюбливал Конца, потому что он слишком много себе позволял. Я не удивлен, что его взорвали. И, кстати, я был готов простить ему многое. Но вот то, как он обращался со своей напарницей, как с ручной собакой. А ведь она мне, на этом Думи внезапно прервался. Думи, то, что у тебя личные счеты с Конца, меня не волнует. Венец накажет его за все преступления. И уж поверь мне на слово, ты этим сполна отомстишь ему. Я и не рассчитывал на ваше понимание. Скорее, просто поделился своей сокровенной историей, поскольку шанс того, что мы с вами увидимся очень нескоро, крайне велик. В общем-то, первое, что я хотел донести до вас, Конца не даст себя поймать. Он разорвет нас всех. Неважно, сам, или же отдаст это нехитрое занятие своим помощникам. Это не дает тебе никакого права ослушиваться приказа. И, что вы сделаете? Отстраните меня, надменно усмехнулся Думи. Бросьте, Центурион. Мы оба прекрасно понимаем, что живыми отсюда выберемся либо мы, либо он. И вне зависимости от вашего решения, я хочу раздавить поганца. Зашвырнуть его настолько далеко, чтобы он оказался во власти темной зоны, в диких мирах с высшими нелегалами. Потому что он этого заслуживает. Думи, как только все закончится, ты сдашь Макнакеры значок, а затем навсегда покинешь бастион. Холодно ответил Центурион. Как скажете. Пожав плечами, произнес стиратель. А лифт тем временем уже приближался к седьмому ярусу. Лад предчувствовал, что еще немного, и начнется самая глобальная мясорубка за всю историю бастиона. Только вот, на что Конца рассчитывал. Он один, а вооруженных бойцов на базе, без учета триариев, 4000. Либо у Конца слишком раздутое самомнение, либо он точно пришел не один. Но, кого еще можно было подрядить с собой на столь опасное мероприятие? В голове Лата вновь вспыхнул ярко-фиолетовый жуткий взгляд, осветивший гору покалеченных трупов. Шантир? Нет. Зачем миротворцу лететь сюда, если она попросту могла снести корабль мощным лучом концентрированной энергии? И тут до Центуриона начало доходить. Отправили сигнал об успешном выполнении операции. Отключили Хелла, который отвечал за управление и навигацию. Вырубили связь и убили единственного администратора, у которого были права на откат всех систем, пронеслось в голове у Лата. Ну, конечно, если бы Шантир снесла корабль, сюда мигом бы явились другие базы. Протокол или нет, а с агрессивной богиней явно захотят разобраться. А там уже Сенат подключил бы Орден Рыцарей и все. Шантир под венец, а Терру в утиль. Жуткая картина мгновенно сложилась в голове Лата. «Нам нельзя здесь оставаться», — выдохнул он. «Бойтесь, Центурион», — усмехнулся Думи, крутанув на указательном пальце Макнакер. «Ты считаешь адекватным сражаться с противником, который в миллионы раз сильнее? О, не преувеличивайте. Конца силен, но не настолько. Было бы очень недурно разобраться с ним лично. До прибытия лифта оставалось всего несколько секунд, а Центурион уже продумывал план к отступлению. К Златану все. Можно угнать один из спасательных челноков трибунов и спокойно дождаться помощи на ближайшем маяке. Точно, так и нужно поступить». Лифт громко звякнул, ознаменовав свое прибытие, и весь зал погрузился в гробовую тишину. Двери кабины плавно разъехались и ничего. Как и ожидалось, лифт оказался пустым. «И это все, на что способен хваленый Пхал Конца», — воскликнул трибун и залился громким хохотом. «Воины, сегодня вы в очередной раз убедились, что против боевой мощи бастиона невозможно устоять. Никто не попрет на лучших из». Пламенную речь Центуриона прервала сорвавшаяся с петель дверь мужского туалета. Лист углепластика раскрутился, а затем снес голову Эллия. Труп в золотых доспехах благополучно рухнул на пол, забрызгивая белоснежный пол кровью. «Златан всемогущий», — выдохнул Лат, с ужасом глядя на выход из туалета. Яркая вспышка больно ударила по глазам и с жутким треском снесла правую колонну. Все пространство мгновенно затянуло дымкой. Пожарная система тут же включила тревогу и начала тушить несуществующий огонь особым спреем, который в итоге просто поднимался в воздух и создавал непроглядную дымовую завесу. Лампы дневного света мгновенно погасли, активировав аварийную красную подсветку. На секунду Лату показалось, словно все звуки куда-то пропали. Не было слышно ни стонов раненых, ни ругательств всех остальных, ни щелчков энергоэлементов в макнакерах. Но затем звуки резко вернулись, словно напоминая, все еще только начинается. А в дыму, тем временем, показалось три силуэта. «Запустить лифт?» — в голосе Шанга звучали легкие нотки скепсиса. «Ты уверен, что они поведутся на это? Если вырвем камеру, поведутся. Они же в режиме полной боевой готовности». Усмехнулся я, вырвав камеру и выбросив ее в урну. И прямиком на седьмой ярус, в зал для общих собраний. Лифт благополучно закрыл двери и укатил вниз, а мы направились к следующему окну вентиляции, которое находилось в ремонтном секторе. «Погодите, если мне не изменяет память, на корабле около 4500 бойцов». Сик вопросительно посмотрел на меня, и если они уже подняли тревогу, то значит вся боевая мощь сконцентрируется в зале на седьмом ярусе. Так, справедливости ради, все туда не поместятся. Часть стирателей и триариев разбежится по оставшимся ярусам, поэтому проблем точно не будет, заверил я. Точно не будет, возмутился наемник. Из оружия у нас три макнакера, зачарованная арматура и странные наручи с плазмоганами, которые вообще непонятно, как работают. И нас всего трое. Как ты собрался разобраться с таким количеством бойцов? Учись, пока я жив. Усмехнулся я и зашел в один из пустующих кабинетов ремонтного сектора. Базы летают уже несколько тысячелетий, и кроме косметического ремонта или обновления защитных пластин тут особо ничего не делают. А значит и все программное обеспечение абсолютно такое же, как и было раньше. Вскрыв крышку блока управления, я вошел в консоль и ввел общий административный код доступа, а затем при помощи коммуникатора подключился к системе внутренней защиты. «Златан всемогущий», — ужаснулся Сик, наблюдая за моими манипуляциями. «Ты что же хочешь перенастроить внутренние турели и датчики распознавания лиц?» «Ага, благо, что для них не нужны права основного администратора. Поэтому, сделаем отложенный запуск и будем наблюдать за тем, как турели разбираются с личным составом в коридорах. Хе-хе-хе, они же этого не ожидают. Какой ты коварный!» Наемник неодобрительно покачал головой. «Да, неужели? Ты хотел использовать меня, чтобы убить террориста. Кто еще из нас коварный?» Хмыкнул я. «Нет, я к тому, что твои методы кажутся мне жестокими. Ни в коем случае не осуждаю, но ты мне, почему-то, представлялся, как герой, эдакий рыцарь в сияющих доспехах. А в итоге, ты больше напоминаешь жестокого тирана-убийцу. Хах, смешно». Я закрыл рабочую консоль и накрыл блок управления крышкой. Во-первых, я не собираюсь подстраиваться под чьи-либо ожидания. Я ориентируюсь строго по ситуации. А во-вторых, такова наша психология. Мы на эмпатическом уровне привязываемся к знакомым и ненароком поддерживаем их даже в самых спорных моментах. Моргнуть не успеешь, как станешь помощником злодея. «Ой, да вообще плевать», — отмахнулся Сик. «Я убивал живых существ за деньги на протяжении нескольких веков. Так что, мы друг друга стоим. А вот девушку, немного жаль. Кого? Я сперва не догнал. Ты про Настю? Ага. Хе, среди нас всех, именно Шанга была самой настоящей злодейкой. В сравнении с ней, мы с Сигом были милыми пушистыми лабрадорами, которые обожали всех живых существ и готовы были одарить любовью каждого встречного. Между нами, она тоже не ангел. Эй, возмутилась Настя. Я белая и пушистая. Просто поддерживаю своего жениха. Ладно, ладно. Я оторвал вентиляционную решетку. Позже все обсудим. Отступать уже некуда. Погодите. Сик подошел к громоздкой бандуре под названием «рельсовый гвоздострел». Несмотря на весьма брутальный внешний вид, это был типичный инструмент для работы на внешке. Состоял из металлического нагрудного щита, маски, огромного рюкзака с гвоздями и, непосредственно, самого гвоздострела. Магниты могли разгонять заклепки и гвозди до такой скорости, что те без особых проблем пробивали внешний тонкий слой из вольфрамового сплава, хотя его и слоем-то назвать нельзя. Так, фольга над толстыми плитами из сплава вольгания и аметита. «Зачем тебе это?» — поинтересовалась Шанга. «Не-не-не», — вмешался я. «Кажется, мне понятен ход его мыслей. Сик, ты же хочешь?» «А-а, да», — злорадно улыбнулся он, приподняв гвоздострел за направляющие рельсы. «Скорострельность — 600 выстрелов в минуту. Прошивает насквозь тонкую плиту из вольфрамового сплава», — пояснил я. «Так что, с биокорпом справиться, на раз-два, одобряю». «Ох уж эти мальчишки», — вздохнула Настя и залезла в шахту. Быстро спустившись до седьмого яруса, Мы вышли из вентиляции прямиком в мужской туалет. «Готовиться», — тихо прошептал я, глянув в небольшую щель между углепластиковой дверью и косяком. «У нас есть немного времени, чтобы обсудить план». «Да, неужели?» — усмехнулся Сик, поглаживая гвоздострил. «У нас, наконец-то, есть план. Ой, не шурши, он изначально и был». Я отошел от двери. «Значит, так, я аккуратно вышибаю дверь. Настя использует свои наручи и заливает ближайших бойцов раскаленной плазмой. А затем в бой вступаем мы с Сигом. Отстреливаем оставшихся. Я прорываюсь в самую гущу и начинаю активно орудовать арматурой. А если тебя подстрелит?» С сомнением уточнил наемник. «Не подстрелит. Вы же будете меня прикрывать. Наша задача – выгнать противника в коридоры, где их уже будут поджидать турели». «Ну, звучит просто». Пожав плечами, ответил Сик и зарядил ленту с гвоздями. «Я готов, и я тоже». Настя сжала кулаки. «Кстати, на самом деле, никаких мини-плазмоганов у Шанга не было, а наручи мы придумали, чтобы не спалить Сигу божественную силу. Рановато ему еще знать всю правду о Шанга, да и нам сейчас этого не надо. Лишние эмоции могут серьезно навредить операции». Выдохнув, я приставил Макнакер к двери. Настя была рядом со мной и вовсю готовилась заливать противника божественной энергией. «Готовы?» – тихо спросил я. «Так точно», – ответили Шанга и Сик. Звонок ознаменовал, что лифт только что приехал. Раз, два. Протяжный треск от выстрела, и дверь сорвалась с петель. Я немного не рассчитал мощность, поэтому кусок углепластика раскрутился в воздухе, и подобно циркулярной пиле отсек голову очередному трибуну в золотых доспехах. Да, немного неудобно получилось. Поехали. Настя вышла вперед и зарядила по первой колонне мощным лучом чистейшей энергии. Ох, как же неподготовленные биокарпы разлетались на куски. Как центурионы и оставшиеся в живых трибуны с ужасом наблюдали за всем происходящим. Великолепно. Но главное представление ждало впереди. Сработавшая пожарная система тут же взвыла, обрубив основной свет. «О, шашлыком потянуло», — произнес Сик, щелкнув предохранителем. «Выступаем, выступаем», — кивнул я, войдя в плотное облако противопожарного спрея. «Сейчас бы сюда хорошую тяжелую музыку навалить, чтобы гремели басы, дубасили барабаны и ревели электрогитары. Вот, прямо в стиле Толика. Как только мы вышли из спрея, начался ад. Шанга срубала сотни противников своими жуткими лучами. Сик поливал из гвоздострела, щедро угощая врагов сталью. А я, активировав предвидение, отстреливал своих бывших коллег с двух рук, по-македонски. Благо, что плотность врага позволяла практически не целиться. Куда ни выстрелишь, все равно попадешь в стирателя, триария, центуриона или трибуна. Тут уже, как повезет, яркие вспышки больно били по глазам. В мою сторону летели ошметки биокарпов, доспехов, оружия, пластика и металла. Порой приходилось протирать визор шлема рукой. Стиратели сейчас больше напоминали выбросившуюся на берег рыбешку. Просто беспомощно плюхались, пытаясь хоть что-то увидеть сквозь облака дыма и поднявшейся пыли. Увы, заряды у макнакеров далеко не бесконечные. Как только пистолеты отключились, я швырнул их со всей силы в пробегавших мимо триариев, а затем вытащил Жикича. «Давай, детка, настало твое время». Вечеринка продолжалась. Размахивая божественной арматурой, я разносил биокарпы стирателей в клочья. Рвал плоть, ломал кости, отрубал конечности. Темная сторона ликовала. Для нее начался настоящий праздник. Энергетические лучи Шанга освещали ужас на лицах всех этих бедолаг. Сочувствие? Нет. Для меня они всего лишь статисты. Без имени и без прошлого. Просто цифры в отчете. Как и я, когда меня решили взорвать. Такая же бесчувственная марионетка, обманом затащенная в огромную хищную корпорацию, где промывают мозг речами формата. Мы тут все сражаемся за благое дело, но с каждой отрубленной конечностью, с каждым предсмертным хрипом этих никчемностей, мне становилось легче. Я был благодарен тому взрыву, ведь не будь его, я продолжал бы слепо верить лидерам Бастиона. Продолжал бы свое жалкое существование в образе марионетки с огромной дырой в сердце. Продолжал бы убивать людей, искренне веря, что моя ситуация с Тирой произошла исключительно по вине ПА. «Отходим», – заверещал один из трибунов, после очередного энергетического залпа Шанга. «В коридоры, быстро, попались». Я хищно облизнулся, продолжая превращать болванчиков в фарш. Те немногие, кто чудом остались живы после нападения, устремились к выходам в коридоры. кто-то даже догадался их закрывать укрепленными металлическими дверями. Хе-хе-хе, какая ошибка, закрываются они без проблем. А вот, чтобы открыть, нужно ввести код. Насколько это осуществимо в условиях, когда по тебе лупит турели? Как только дым и пламегасящий смог немного рассеялись, я наконец-то увидел результаты нашей совместной работы. Некогда белоснежный, идеально вычищенный дронами-уборщиками зал сейчас превратился в настоящее поле боя. Как любил говорить Валек, кровавая баня. На стенах красовались темно-красные кляксы и выжженные полосы от лучей шанга. В некоторых местах зияло огромное количество дырок от гвоздей. Ну, и конечно, всюду были разбросаны останки стирателей, которым не повезло сегодня оказаться на этом корабле. Мы добили нескольких раненых и засели возле кафетерия. Там была мертвая зона, на случай, если противник возьмет снайперскую винтовку. «Жесть!» – заключил Сик, вставляя в гвоздострел очередную ленту. «Я такого кошмара даже на хранисе не видел, а там космодесы отожгли на полную». «Чушь!» – холодно ответила Шанга. «На хранисе было в сотни раз хуже. Просто ты, скорее всего, прилетел после зачистки. В самом сражении полегло более 35 тысяч солдат за 4 минуты. А то, что сейчас, жалкая мелочь», — усмехнулся я, глядя на вспышки в узеньких окошках коридорных дверей. «Я видел слишком много, чтобы удивляться подобной разборке. Нас всего трое, а трупов тут, ну, навскидку, около 2500. Ты знал, на что шел? Неужели бравый воин переживает за убитых?» — удивился я. «К тому же, это трейсеры. Они даже не погибли, а просто улетели в темную зону. Ух, и веселье их там ждет. Одно радует, что пока они доберутся до бастиона, минет не 1000 лет. Нет же, меня не смущает количество. Я боевой пилот его императорского величества и отличный штурмовик, попрошу заметить. Мне приходилось убивать и больше. Просто вы оба выглядели такими довольными во время атаки, что меня жуть пробирает. А вы, госпожа Долгорукова, переняли от своей императрицы этот кошмарный кровожадный взгляд. Она выглядела точно так же, когда попадала на поле боя. Подруги часто копируют друг друга. Пожав плечами, ответила Шанга. У ее императорского величества было много занятных фишек, которые я взяла себе. Неудивительно, вздохнул Сик, но рефлексировать сейчас нет смысла. Что будем делать дальше? О, к сожалению, основная часть праздника закончилась. Разведя руками, пояснил я, нас ждет несколько часов тотальной зачистки. Коридоры, коридоры и еще раз, коридоры. К счастью, турели не смогут уничтожить их всех. Поэтому, у нас есть шанс еще немного повеселиться. Так, чего же мы ждем? Возмутилась Шанга. Идем, скорее. Видимо, даже среди трейсеров есть фанаты ультранасилия, обреченно заключил Сик, поглаживая свой гвоздострел. Но ты не бойся, Маковка. Мы с тобой просто помогаем друзьям отправлять сотрудников огромной космической корпорации в неоплачиваемый отпуск. Оглядевшись, я вышел из укрытия. Все чисто. Идем, пока они не убежали слишком далеко. В голове все перемешалось. Воспоминания, странные видения, яркие вспышки и гул от выстрелов, которые, как будто, происходили за стенкой. Лад попытался защитить нескольких триариев, которые должны были вот-вот столкнуться с концентрированными лучами миротворца, но что-то пошло не так. Удар в лоб, звон в ушах и омерзительный металлический привкус во рту, а затем тело Центуриона, как будто рухнуло в воду, темную пелену, откуда перед глазами короткими вспышками проносился коктейль из воспоминаний, видения и того, что происходило в зале. Затем сознание Лата словно начало возвращаться обратно. Он открыл глаза и увидел Думи, который тащил его за ноги по полу коридора. «Что?» – вяло прошептал Лат. «Тише. Я чудом вытащил вас из заварушки. Этот монстр настроил турели против нас, да еще и притащил с собой Бога. Златан, его побери», – раздраженно произнес стиратель. «Чертов психопат. Не думал, что он настолько далеко зайдет. Это же Шантир, да? Ну, конца можно понять. Мы убили его брата. О, то есть вы поддерживаете того, кто только что прикончил почти всех наших боевых товарищей? Прекрасно, я не поддерживаю, я говорю, можно понять», — сухо ответил Центурион. «Больно, секунду». Думи прислонил тело Лата к стенке и, вытащив из кармана обезболик, ввел в плечо Центуриона. «Спасибо. А, чего это ты меня вытащил? А, как иначе?» — удивился Думи, отбросив шприц. «Я хотел вытащить еще пару бедолаг, но их завалило трубами. Там без вариантов. Отвратительно. Не так я хотел закончить службу. Кто же знал, что Концев вцепится в нас? Еще один повод задуматься, а стоит ли вообще отпускать таких оперативников? Тот, кто взорвал Конца, не думал, что рано или поздно этот псих заявится мстить? Не думал. Он тогда вообще ни о чем не думал. Вздохнул Думи и присел рядом. Ситуация у нас, конечно, отвратительная. В турелях кончается заряд. Но сколько всего бойцов выжило, сложно сказать. К тому же, у меня четкое понимание, что это самое настоящее истребление. Королевская охота. Он знает о наших кораблях все. Он явно готовился к этой операции не один месяц. Выдохнул Лад. И брат был лишь приманкой. Он думал, что прилетит Ашур. Но в итоге, прилетели мы. Решил отыграться на нас. Знаешь же тот глупый анекдот, что за неимением хозяйки. Знаю, ответил Думи. Мне бы выследить его. Если Конца будет без Шантир, есть шанс, что я с ним управлюсь. А если не управишься? Центурион вопросительно посмотрел на стирателя. Друг, темная зона засасывает трейсеров глубоко в себя. Никто не знает, как именно это работает. Но так оно и есть. Мы все окажемся в такой заднице, что увидим бастион минимум через 1000 лет. Этот ублюдок подчистил все. В системе мы – обычная рабочая база. И нас хватится очень и очень нескоро. К чему вы ведете? Знаешь, там, за пищевым блоком есть выход в спасательные челноки трибунов. Что, возмущению Думи не было предела? О, нет-нет, Центурион, только не говорите мне, что хотите бежать отсюда. А есть другие варианты? Можешь противостоять миротворцу? Миротворцу, нет. Но надрать задницу Конца – моя священная обязанность. Вы не представляете, сколько я этого ждал. Не будь подростком, Думи. Нужно мыслить рационально. Куда нас вынесет поток темной зоны? Хочешь прыгать в вечном неконтролируемом прыжке? Как макака, с ветки на ветку. Выжить в темной зоне сложно. Общество там живет по другим правилам. По каким? Поинтересовался стиратель. Я не знаю, честно признался Лад. Но я слышал слишком много негатива про темную зону. К тому же, погляди, что случилось с Конца на пограничье. Уверен, раньше он был менее озлоблен. Никогда он не был менее озлобленным. Расчетливая машина для убийств, которая перегрызет глотку любому, кто косо на него посмотрит. И кончайте драматизировать. Центурион, ведущий, тот, кто ведет армию к победе. А вы сейчас хотите гнусно сбежать, даже не дав Конца бой, тактическое отступление. Или ты про такое не слышал? Ай, раненое плечо вновь начало ныть. Эх, сейчас бы морфия, как по старинке. Его запретили больше 500 лет назад. Смиритесь. Думи поднялся и вытащил из-за пазухи макнакер. Кто-то идет. Слышите? Слышу. Это не ботинки стирателей, и явно не сапоги триариев. Прекрасно. Думи злорадно усмехнулся, и вырвав решетку вентиляции, залез в шахту. Не волнуйтесь, Центурион, я вас в беде не брошу. Использовал меня, как приманку, гад, прорычал Лад. Ни в коем случае. Сидите тихо, и не выдавайте меня. Стиратель аккуратно вставил решетку с обратной стороны и скрылся во мраке шахты. Предатель, такой же конченый псих, как и Конца. Видимо, бастиону нужно пересмотреть свои взгляды на срок службы оперативников. Чем дольше служат, тем выше улетает их крыша. Постой, паровоз, не стучите ей колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Из коридора послышалось немного жутковатое пение. Я к маменьке родной с последним приветом. Спешу показаться на глаза. Спустя мгновение из дымки вышел высокий силуэт, наряженный в черный костюм. В руке он держал окровавленный кусок арматуры. Серьезно, но больше всего Лата удивила неспешная и совершенно расслабленная походка. Он не прятался и не боялся внезапной атаки. Перед Центурионом возник самый настоящий хищник, который чувствовал себя высшим существом на этом корабле. Так-так-так, незнакомец подошел ближе. Только сейчас Лат разглядел в визоре его шлема свое отражение. Жалкое зрелище. Весь израненный, побитый жизнью и сжавшийся от ужаса офицер, который позорил не только свое звание, но и весь бастион в целом. Конца. Поинтересовался Лад. Центурион, передразнил его незнакомец. Можно вопрос? Всего один. Валяй. Лад чувствовал этот жуткий взгляд, даже сквозь темное стекло визора. Для чего ты все это устроил? Хочу дать вам время, чтобы обдумать. Ответил Конца и занес над головой арматуру, а затем резким движением прошил решетку вентиляционной шахты. А-а-а-а! Взвыл Думи, и спустя мгновение его окровавленное тело вывалилось на пол. «Хочу, чтобы до вас дошло. Нет никакого бастиона, нет никакого высшего блага. Есть только миротворцы, которые сидят в тепле и безопасности, где-то очень далеко отсюда, и они отправляют таких, как вы, на верную гибель». Канса присел на одно колено. «Не в моих правилах разговаривать с противником, но я хочу, чтобы ты запомнил, вас отправил в темную зону не я, и даже не Шантир, вас всех сюда отправила машина, которой вы беспрекословно подчиняетесь. Запомни мои слова, Центурион, запомни и хорошенько перевари». Канса Думи резко подскочил и швырнул в бывшего коллегу импульсную шашку. Тот уклонился, а затем пнул снаряд дальше по коридору. Хлопок от взрыва неприятно ударил по ушам. «Опцион Дрова, я рассчитывал, что вы окажетесь более подготовленным», — усмехнулся Канса, стряхнув со своей арматуры кровь. «Оставлять живца давно не актуально. К тому же, если говорить откровенно, Центурион меня нисколько не заинтересовал. Такой же бесполезный болванчик. Просто хотел посмотреть, что предпримешь. Не слишком ли много чести?» Думи успокоился и ввел себе обезболик. Из плеча стирателя медленно сочилась кровь. «Для тебя, в самый раз», — ответил Канса. «У нас с тобой всегда было некое недопонимание. Только, я так и не понял, из-за чего. Уже не важно». Стиратель снял шинели и вытащил вибротесак. «Я ждал этого момента слишком долго, чтобы теперь тратить время на разговоры. Моя школа», — обрадовался Канса. «Так, что, хочу растянуть удовольствие», — прорычал Думи и сделал выпад вперед. Канса тут же отразил атаку. Вибротесак лишь высек мощный сноп искры из арматуры. Бывший коллега провел хорошую контратаку с обманным маневром и смог ранить Думи в живот. Стиратель не растерялся и начал атаковать вибротесаком, пытаясь распилить металл. Начался обмен ударами. Лата то и дело обсыпали искрами. Вот эта битва. Такая жуткая, но в то же время завораживающая. Но ничто не длится вечно. Слишком медленно, Думи. Ухмыльнулся Канса и выбил оружие из руки стирателя. Тот резко присел и, вытащив макнакер, выстрелил по бывшему коллеге. Раздался мощный взрыв, и в лицо Лата полетели куски пластика и металла. «Слишком просто», — хмыкнул Думи, отряхивая руки. «Я же говорил, что с ним не будет проблем». Из живота стирателя медленно вылез окровавленный кусок арматуры. «Идиот», — прорычал Канса. «Никогда не поворачивайся спиной к врагу, пока не убедишься, что он мертв». «Ты хреновый учитель», — прокряхтел Думи. «Ты был недостоин ее обучать. Ты украл мирт у меня, неужели?» — возмутился Кхал. «Ты морил ее голодом и держал в заперти целыми неделями без возможности контактировать с внешним миром. Обливал ее холодной водой и избивал. Это ты называешь учебой? Я хотел сделать ее сильнее. Она одна на миллиард, звезда стирателей. Все верно. И я спас ее от ублюдка с нестабильной психикой, которого Бастион почему-то пропустил на работу наставником. Подумай сам, если бы мирт было хорошо с тобой, убежала бы она ко мне? Ты украл ее у меня, мою звезду». Захлебываясь собственной кровью, Думи испустил дух. «Какая наивность, я был лучшего мнения о тебе», — вздохнул бывший коллега и сбросил труп стирателя на пол. «Что ж, это была неплохая разминка, но до идеала все еще далеко». «Погоди», — Лат поднял правую руку. «Я понимаю твою боль из-за смерти брата, и ладно, мы, трейсеры, справимся как-нибудь, но рисковать 7 миллиардами жизней, простых, невинных людей, как ты можешь взять на душу такую тяжелую ношу? Нет никакого риска, ваша машина просчиталась, она не просчитывается. Не хочу больше спорить. Успехов в новой жизни, Центурион», — усмехнулся Канса. «И помните, никогда не стоит недооценивать противника, даже если он кажется вам законченным одиночкой без друзей и близких». «Это уж точно запомню», — выдохнул Лат. «Давненько я не умирал. Будет интересно почувствовать вновь. Удачи». Канса щелкнул предохранителем и наставил ствол макнакера на голову Центуриона. «Последние слова, береги свою терру, опцион», — тихо прошептал Лат. «Как же так вышло, что бывший оперативник, наемник и миротворец без особых проблем захватили летающую базу Бастиона? Ну, понятное дело, что помощь Шанга тут нельзя переоценить. Ее энергетические лучи – просто пушка. Разделывались с толпами врагов за доли секунды. Но в остальном, почему наемник и бывший оперативник также сработали на ура? Проблема заключалась в том, что Бастион – это самый натуральный сброд обычных убийц. Как я уже говорил ранее, здесь обучают дисциплине, владению легким импульсным и холодным оружием, особой технике рукопашного боя и как правильно замести следы, чтобы местные правоохранительные органы не подумали, что в деле замешаны агрессивные инопланетяне. В общем, в Бастионе воспитывали кого угодно, но только не солдат, киллеры или исполнители, называйте их, как угодно, и они совершенно не представляют, что делать, если кто-нибудь осмелится напасть на базу. Почему? Да, потому что такого никогда не было. Я первый псих, кому в голову вообще пришла такая мысль. Мои знания очень пригодились, но серьезно слукавлю, если скажу, что мы бы справились и без Шанга. Все же, она наша основная огневая поддержка. Выбежав на аварийную лестницу, я дождался Настю и Сига. Все турели разряжены, сообщил наемник. Мы остались одни. Да тут уже и вся боевая мощь разрядилась, слегка разочарованно отмахнулась Шанга. 2500 уничтожили в общем зале. Еще 1500 поджарили турели. Я встретила, ну от силы, 10 живых бойцов. У меня около 30. Похвастался Сик, и у меня всего 40. Я огляделся по сторонам. Значит, осталось несколько сотен бойцов. Это всегда самое сложное, потому что мелкие группы стирателей могли спрятаться в различных укромных уголках, о которых мы даже не подозревали. Внимание! Раздался прохладный женский голос. Запущен протокол самоуничтожения. До самоликвидации базы осталось 10 минут. Мратство, я обреченно закатил глаза. Они серьезно. Кхал. Настя схватила меня за руку. Нужно срочно перекрыть все пути к челнокам трибунов. Они большие. Там, как раз мест на 400 пассажиров будет. Откуда можно перекрыть? Уточнил Сик. Все на капитанский мостик. Живо. Гаркнул я и побежал вверх по лестнице. Пришлось использовать все резервы своего организма, чтобы предвидение продолжало работать. Увы, без зорницы телу было очень тяжко. После нескольких секунд сверхбыстрого бега, начиналась одышка и сердце неприятно кололо. Благо, что капитанский мостик был совсем рядом. Выломав дверь, я уселся в кресло и включил мониторы. Группа из 54 стирателей продвигалась к площадке с челноками трибунов. Раз-два, я перекрыл им единственный проход массивным гермозатвором. Хе-хе, забаррикадировал намертво. Есть возможность отключить протокол? Запыхавшись, ко мне забежал Сик. Думаю, я открыл консоль администратора. Если они смогли ее запустить без прав главного, то, думаю, и у меня получится все это исправить. По крайней мере, мне так казалось. Потому что я отлично помнил, что были у корабля и неотменяемые задачи с протоколами. Там, хоть главный администратор, хоть какой еще, уже не важно. Запущенный процесс не остановить. И, чем дальше я влезал в протокол самоуничтожения, тем больше понимал, ничего у нас не получится. Ликвидация запускается всего один раз и насовсем. Что, никак, уточнила запыхавшаяся Настя. Мратство, выдохнул я, включив камеру с утилизационного клапана. До ласточки, примерно, 7 минут по коридорам, либо 4 минуты, но снаружи. Что выбираем? Яркая вспышка из монитора больно ударила по глазам. Свет моргнул, а по кораблю прошла крайне нехорошая вибрация. Сортировочный сектор уничтожен. Радостно сообщила система внутренних уведомлений. До ликвидации базы осталось 7 минут. Ласточка, ужаснулась Настя, глядя на помехи. Не хочу показаться душнилой, но, если у кого-то есть альтернативный план спасения, Сик озадаченно почесал затылок. Самое время об этом сообщить. Глава 13. Альтернативные пути спасения, говоришь? Я вновь глянул на мониторы, а затем перешел в режим консоли. Сейчас надо думать быстро. Что ты делаешь? Спросила Шанга. Как, что? Хочу посмотреть короткие пути к челнокам трибунов. Ответил я, выискивая среди команд схему средних ярусов корабля. Но, как мы туда попадем? Сик присел рядом со мной. Откроешь затвор сейчас, стиратели успеют угнать все челноки, пока мы идем туда. Разнесем дверь. Ага, из оружия у нас только мой гвоздострел, единственный оставшийся макнакер, арматура и плазмоганы. Я отсюда вижу, что ничто из перечисленного этот затвор не возьмет. Возьмет, если правильно настроить. Ответил я и открыл схему средних ярусов корабля. Так, мы сейчас на капитанском мостике. То есть, вот здесь. Нам нужно, на 3 яруса ниже. Если мы сейчас залезем в вентиляционную шахту, оттуда спрыгнем в погрузочный тоннель и из него переберемся на рампу, то как раз окажемся возле стартовой палубы. Управимся за 7 минут, поинтересовалась Настя. Еще останется время, чтобы выпить чашечку чая. Усмехнулся я. Последний рывок, друзья. Главное, лишний раз не тормозить. И вновь вентиляционная шахта, сеть тоннелей, из которой можно было попасть в любой сектор корабля. Пробравшись к погрузочному тоннелю, Сик оттянул перегородку. Хе-хе, как занятно получается. Эта вылазка была очень кровавой и жуткой. А ведь я как-то дал себе обещание, что больше не буду участвовать в резне. Боже, Сик, возмутился я, ты так и будешь рефлексировать? Нет, я о том, что эта кровавая резня заставила меня вновь почувствовал себя молодым. Да-да, война, дело молодых, лекарство против морщин, сухо ответил я, глянув во мрак транспортировочного тоннеля. Так, судя по моим подсчетам, нам нужно упасть вот на ту площадку, третью, если считать отсюда. Она, как раз, широкая, так что не промахнемся. Однако меня отвлек протяжный гул, как будто недра базы возопили о скорой гибели. И вновь по кораблю прошла крайне нехорошая вибрация, а сверху даже рухнуло пару винтиков. Мрак погрузочного тоннеля тут же озарила быстро приближающаяся струя огня. «Отходим!» – воскликнул я, едва успев захлопнуть перегородку. Мощная огненная волна с громким ревом пролетела мимо нас. Металлическая перегородка тут же покраснела от температуры. Уверен, не будь мы в защитных костюмах, получили бы ожоги второй степени. «Уничтожен жилой сектор номер 3», – радостно сообщил женский голос издалека. «До ликвидации базы осталось 4 минуты». «Прекрасно», – выдохнул я, и кое-как отогнул раскаленную перегородку. Увы, вместо широких металлических площадок остались лишь небольшие балки. «Я надеюсь, что все прошли курсы акробатики». «Очень смешно», – вздохнула Настя. «Я-то справлюсь, да и ты тоже». «А вот старина Сик, рано меня списывать со счетов», – возмутился наемник. «Я и не из такого дерьма вылезал. Смотри сам», – пожав плечами, – ответила Шанга. «Господа, вы позволите даме пройти первой?» «Конечно». Я отодвинулся в сторону и позволил Насте пролезть вперед. С грацией и легкостью воздушной гимнастки, Шанга плавно спрыгнула вниз и, схватившись за перекладину, махнула в открытую дверь погрузочной рампы. «Ну и, как оно?» – поинтересовался я. «Все в порядке. Давайте быстрее», – отозвалась она. «Как скажешь». Я прыгнул вниз и, схватившись за балку, также махнул в открытую дверь. «Проще простого, Сик, но может быть, стоит бросить гвоздострел, вот еще, я с ним вон сколько воевал, аж целых 3 часа, он теперь со мной навсегда», – запротестовал старый наемник. «Рухнешь вниз, костей не соберем, учти это, я приготовился ловить нашего упертого товарища, чует сердце, сорвется, не рухну, вы же меня спасете, если что», – усмехнулся он. «Хыть», тушка наемника полетела вниз, Сик довольно ловко зацепился за балку, но вес оказался слишком большим. Обожженный металл скрипнул, и наш упертый товарищ сорвался. «Ну, конечно», — вздохнул я, в последний момент схватив его за огромный рюкзак с гвоздями и закинув к нам на рампу. «Доволен, более, чем», — запыхавшись, ответил он. «Я ж говорил, что вы меня спасете. Да это удача чистой воды», — возмутилась Шанга. «Я думала, что безрассуднее концов в таких вопросах никого нет, но... кажется, у нас новый чемпион. Какой есть?» Разведя руками, ответил Сик. «Идем к затвору. Действительно, нам стоило бы поторопиться. База взрывает некоторые секторы отдельно, чтобы потом не осталось больших кусков, которые могли бы попасть в атмосферу экзопланеты и случайно прибить кого-нибудь зеваку. Однако нейтронная бомба, которая отвечает за ликвидацию основной части корабля, настолько мощная, что может с легкостью задеть раскаленной волной улетающий челнок. А там, к великому сожалению, минимальный набор инструментов управления. Повредится основной двигатель или маневровые. Всего хорошего в новых мирах мультивселенной, господин сказочный попаданец. А вот и добыча, злорадно проурчал я, выглянув в коридор, ведущий на стартовую палубу. «Настя, твой выход». На неимоверной скорости Шанга выбежала в коридор и запустила мощную энергетическую волну. Этого вполне хватило, чтобы основная часть моих бывших коллег отправилась исследовать новые миры. Те, кто остались, толпой забежали в кабинет предпусковой подготовки. «О, как жаль, что это тупик. Мы с Сигом добьем оставшихся, а ты выжигай проход в двери», — произнес я, вытащив последний заряженный макнакер. «Сделаю», — кивнула Настя и побежала к массивному затвору. «Думаешь, получится?» – поинтересовался Сик. «Плазмоганы не способны долго поддерживать высокую температуру, дестабилизируются и взрывают энергетический элемент. Просто доверься ей. Поверь, Настя свою работу знает». «Сомнительно, ну окей», – вздохнул наемник, и мы вместе побежали к кабинету предпусковой подготовки. «Эх, жаль, гранаты не взяли. сейчас бы все было намного проще. А так, опять придется притворяться киборгом-убийцей из любимых фильмов Толика. То есть, расстреливать всех почти в упор. Раз-два. Сип щелкнул предохранителем гвоздострела. Три. Выкрутив блокировку Макнакера, я с ноги вынес дверь. В меня полетело сразу 6 ярко-голубых зарядов, а кто-то даже умудрился швырнуть кинжал. Смело. Увернувшись от первой атаки, я начал отстреливаться. Стиратели тут же попрятались. «Давай!» — крикнул я. «Бегу!» В кабинет заглянул Сик, и началось истинное веселье. Акция. Всем желающим, гвозди бесплатно. И нежелающим, тем более. Похрюкивая от удовольствия, закаламбурил наемник, поливая все вокруг сталью. И это он нас с Шанга обвинял в ультранасилии? Ага. В итоге Сик забил всех, кто находился посередине, а мне остались те немногие, кто успели спрятаться за перегородками из шкафов с проверочным оборудованием. Предвидение сейчас срабатывало на ура, даже несмотря на то, что противники двигались примерно с такой же скоростью. Мне удавалось сделать отвлекающий маневр, а затем расправиться с неосторожными стирателями. В ход шло все, и Макнакер, и Жикич, и даже собственные кулаки. Давненько я так от души не веселился на поле боя, а одному из бывших коллег мне даже удалось сломать шею. Достойный трофей, но ничто не длится вечно. Как и эта небольшая битва в кабинете предпусковой подготовки. Хотелось бы мне сказать, что ничего личного да не могу. Вздохнул я и выстрелом в голову отправил последнего стирателя в темную зону. Вот и все, надо проверить. Вдруг, кого добить надо. Сик подошел к первому попавшемуся трупу и слегка пнул его ногой. Сделаем проще. Я активировал эхолот и огляделся по сторонам. Нет, все мертвы. Ни сердцебиения, ни дыхания, ничего. Всегда удивляло. «Как вы это делаете?» – удивился Сик. «Эхолот – обычная фишка стирателей. Так сказать, учат еще в академии», – ответил я. «Ребята, к нам заглянула Настя. Все готово. Сматываемся». «Ну, хвала Златану!» – с облегчением выдохнул наемник и устремился в коридор. Переступив через труп, я хотел также пойти к челноку, но вдруг услышал странный скрежет. Как будто кто-то пытался сдвинуть старую ржавую, но очень тяжелую железяку. Затем скрежет резко превратился в помехи, и я увидел моргающий красным цветом глазок Хэлла, который висел рядом со мной. О, опцион третьего порядка Кхалканса. О, официально признан недееспособным, сообщил он холодным заикающимся голосом. А, как ты включился? П, протокол изгой, ответил искусственный интеллект корабля. Но, к Златану формальности, Кхал. Ты должен избавиться от пацана. Что, я не верил своим ушам. С каких это пор жестянка переходит на ты? Это, что за бред? Кто ты такой? Хэлл, сэр. Мальчишка использует украденный у Сената информационный куб. Там слишком много опасных технологий. Его дед, генерал Нарт Тапур, наглый вор и обманщик. Подожди, а тебе, какое дело? Искинам же плевать на людей. Я, глаз Сигмы. Я просчитываю наиболее вероятный вариант развития событий. Я создан во имя спасения всего человечества. Хрень несешь, если информационный куб попадет не в те руки, пострадает не только Терра. Пацан, не те руки. И он может принести кучу проблем. Я проконтролирую, чтобы он использовал ее во благо людей. Кхал, крикнула Настя, у нас время на исходе. Чего ты там возишься, сам же всех торопил. Секунду. Я подошел к глазку. Плевать я хотел, что ты там насчитал. Мой брат не уничтожит Терру. Я это гарантирую. Как и многие, до тебя. Хэлл вновь начал моргать. Проблема трейсеров в том, что в глубине души вы остаетесь людьми. Сколько бы лет ни прошло с вашего эволюционного скачка, вы продолжаете чувствовать. Я видел столько человеческих судеб, видел столько необдуманных поступков, что способен давать вполне объективную оценку. Твой брат в его руках погибель вашей Терры. Задумайся. С этими словами глазок наконец-то отключился. Кхал. В голосе Насти была злоба вперемешку с волнением. Это тебе не шутки. Да, знаю. Сухо ответил я, и в два прыжка оказался возле нее. Идем. К этому моменту Сик уже подготовил челнок к нашему отлету. Как же хорошо иметь в команде опытного пилота. Мы с Шанго сели на боковую лавку. Люк закрылся, а челнок с ускорением полетел вперед. Вот и все. Наемник указал на таймер. У нас в запасе целых 36 секунд до взрыва. Считай, что целая вечность. Что на тебя нашло? С волнением спросила Настя, посмотрев мне в глаза. Всю эту миссию мы затеяли, чтобы спасти Толика и наше будущее. Будущее, где есть ты и я. что это за идиотский поступок. Там был Хэллу, задумчиво ответил я. Что, как так, трибун же его отключил, удивилась Шанга. Некий протокол-изгой, который назвал себя глазом Сигмы. Ребята, внимание на монитор с камеры заднего вида, сообщил Сиг. Стремительно отдаляющуюся базу накрыло яркой вспышкой, и спустя мгновение, кислотно-синяя ударная волна разлетелась обширным диском. Красота, да и только, согласен, вздохнул я, и вновь повернулся к Шанга. Хэлл утверждал, что Павел, вор, мол, украл у Сената информационный куб, и что теперь, Толик будет использовать этот куб во зло, это исключено, информационный куб надежно хранился у меня в подвале, доступ к нему был всего у нескольких генералов. И перед революцией, я точно помню, что куб был на месте. Настя задумалась. Имя Нарт-Тапур тебе о чем-нибудь говорит? Конечно, это один из генералов, который раньше заведовал нашим императорским научно-исследовательским институтом, а потом подался в армию. Он был хранителем тайн Старой Империи. Чисто в теории, он мог подделать куб и выкрасть оригинал. Оригинал, вряд ли, но вот сделать резервную копию данных. Шанга задумалась. Но, для чего ему это? Чтобы понять, для чего деду все это понадобилось, мне нужно знать, что это вообще за куб такой. Впервые слышу. Куб – это мощнейший источник знаний. Если говорить простыми словами, то представь себе флешку, на которой собраны все знания Сената за все время его существования вплоть до новейшей эры. Там есть абсолютно все. И терраформирование, и создание биокорпов, и нейтронное оружие, и синтез химических элементов, и даже межпространственные перемещения в космосе. Все это и есть информационный куб. Погоди, а как Павел смог вместить все в обычный Винтро? Дело не в самом Винтро. По сути, он может быть ключом. К слову, а ты разбирал проектор? Знаешь, что внутри? Спросила Настя. Понятия не имею. Я воин, а не инженер. Мозги в нашем дуэте – это ты. Кристаллическая корона, очень объемная, но в то же время крайне компактное вместилище для данных. Когда вы пошли в бой на Кашиму, у меня как раз пропала одна из таких, но тогда обвинения повесили на Роуджа, старого свихнувшегося архивариуса, и он сознался, сказал, что продал корону космическим пиратам. Дело вели до самой революции, но кристаллы так никто и не нашел. Что стало с архивариусом? Бесконтрольный прыжок, естественно. Хочешь сказать, что у Павла был сообщник и внутри телевизора? «Одна из твоих кристаллических корон», — с подозрением спросил я. «Выходит, что так, а что на самом деле стало с генералом Нарт-Тапуром? Если честно, то не знаю, но вроде отправился в неконтролируемый прыжок. Вот, и каким же это образом нетелесная сущность трейсера могла прихватить с собой корону? Понятия не имею, и вообще, это всего лишь наши догадки. Не разберем, не узнаем», — вздохнула Шанга. А если учесть, что ласточка уничтожена, тратить время на разборку нашего единственного спасения от Магнуса, крайне сомнительная затея. А челнока не хватит, он, вроде, не сильно меньше ласточки. Я оглядел кучу боковых кресел. Основной двигатель слишком слабый. Едва ли он сможет далеко и быстро улететь от Земли. В общем, сейчас нужно разрабатывать новый план. Или, я хитро сузил глаза, дожать наших пленников, чтобы они сообщили, есть на корабле Сааджа что-нибудь подходящее. А, кстати, да, идея Насте явно понравилась. На крайний случай, можем точно так же залететь на огонек к Сааджу. Мощности его корабля наверняка хватит, чтобы сдержать восход Магнуса. Но пока у нас слишком мало информации. Благо, что это очень легко исправить. Дело сделано, заключил Сик, как только мы приземлились на секретной площадке в лесу. Господин Конса, КХМ, господин Демидов, мы в расчете, в расчете. Я пожал наемнику руку. Отлично сработались. Будет еще что-нибудь интересное, звоните или пишите. Но учтите, дальше буду работать только за деньги. Рассмеялся Сик и, открыв люк, выпрыгнул в свежий снег. Не думал, что скажу это, но как же хорошо вернуться сюда. И не говори, я также поспешил выбраться из челнока, а затем помог спуститься Шанга. Был очень рад знакомству, госпожа Долгорукова. Сик сделал поклон. Надеюсь, что если наши трио еще когда-нибудь встретится, то только по причине важного праздника. Осознал я, что уже слишком стар для этого дерьма. Кстати, о дерьме. Твой наниматель не выходил с тобой на связь? Поинтересовался я. О, конечно же, выходил. Но учтиво сделал это именно в тот момент, когда я по уши втрескался в свою пассию. И в Питер. Погода, конечно, оставляет желать лучшего, но есть в этом городе нечто загадочно прекрасное. То, что притягивает тебя, заставляет проникнуться особенной питерской атмосферой. Это да. Главное, чтобы тебя не нашли по частям в мусорных контейнерах. Усмехнулась Настя. И будь аккуратен с приправами. В Питере эту тему любят. А я думал, что в Питере пить. С легкой ноткой разочарования ответил наемник. В любом случае, советник предложил мне помощь, но я вежливо отказался. Попросил перевести мне мое вознаграждение в местную валюту, но тот вежливо отказался. Падла. В общем-то, мне и без вознаграждения хорошо. Нравится этот мир, такой глупый и открытый. А все эти нелепые попытки политиков отгрызть друг от друга фунт плоти, не пролив ни капли крови, и вовсе напоминают возню в песочнице. Ни толковых интриг, ни жарких представлений и завораживающих зрелищ. Одним словом, детский сад, но до чего милый. Согласен, есть такое. Улыбнулся я. Что будешь делать дальше? Как и говорил, сделаю предложение своей пассии, да постараюсь прожить счастливую человеческую жизнь, пока биокарп не сгниет. Пожав плечами, ответил Сик. Так что, еще раз большое спасибо. Переодеваюсь и сваливаю. Во что? Большая часть наших вещей была уничтожена вместе с ласточкой. Действительно. Тогда, вышлю костюм бандеролью, если вы не возражаете. Может быть, тебя подбросить? Поинтересовался я. Нет, спасибо, доберусь сам. В общем-то, Сик перестал скрывать то, что наша компания его малость тяготит, поэтому, прихватив с собой гвоздострел, поспешил ретироваться. Быстро он, усмехнулась Шанга. Будем честны, Сик реально староват для таких вылазок. Его биокарп совсем скоро развалится по кусочкам, а мы заставили его отыгрывать Рэмбо на поле боя. Сегодня он едва не отбросил копыта. Понятно, что улыбался и был с нами максимально дружелюбен, но учитывая его нынешнюю ситуацию, подобная операция явно была для него в тягость. Я взглянул на челнок, но меня сейчас больше волнует другое. Как думаешь, эта консервная банка сможет доставить нас до корабля Сааджа, если план увенчается успехом? Мне нужно будет потратить пару часов своего драгоценного времени, чтобы выяснить, какой там энергетический элемент, сколько осталось заряда и хватит ли нам всего этого, чтобы долететь до Сааджа. Спасательные челноки не предназначены для межпространственных перелетов. По сути, это простой космический корабль, который служит лишь для того, чтобы добраться до ближайшей планеты или станции, не больше. По нему заметно. Я похлопал старую жестянку по почерневшей от времени поверхности. Чем займемся сейчас? О, Настя сняла шлем и состроила жалобные глазки. Я так сильно ударилась, когда прыгала на рампу. Не проверишь меня на наличие ссадин и синяков? Времени на прием совсем немного, но думаю, что доктор Канса с этим справится, уверенно заявил я, и, подняв Шанга на руки, запрыгнул обратно в челнок, а затем закрыл за собой люк. Заниматься лечением в спасательном корабле Трибуна. Златан всемогущий. Да о таком я и мечтать не мог. Но, как я уже говорил, все хорошее быстро заканчивается. На нас Шанга просто накатил адреналин. Увы, такое случается, когда парень и девушка вместе проходят через приключения. А уничтожение 4500 хорошо обученных, ну, ладно, многие были среднеобученными, головорезов, тянет на все 10 баллов в списке топовых приключений. В общем, страсть накрыла нас с головой, а потом мы встретили крайне недружелюбный взгляд Лары в Макале.